вся столица, нет, весь Верхний и Нижний Египет, от негритянской границы до моря, говорил о прибытии этого посольства во дворец Меримат, и в Потифаровом доме тоже только об этом и шли разговоры целыми днями. Известно, однако, что владычица дороги Иштар не смогла или не пожелала ослабить одышку и отеки фараона надолго, к удовлетворению, кстати сказать, местных волшебников, чьи зелья тоже не оказывали больному никакой существенной помощи, просто потому, что его склонность к воссоединению с солнцем более сильнее всего на свете и медленно, но верно делала свое дело. Иосиф видел фараона во время Хепседа, когда вся Уазет была на ногах и глядела на выезд Бога, одну из тех торжественных процедур, что заполняли этот радостный день. Большая часть этих процедур — всякие облачения, восхождение на престол, очистительные омовения жрецов в масках богов, окуривание и прочие архисимволические манипуляции — совершались внутри дворца, в присутствии только самых знатных людей двора и страны. А народ в это время пил и плясал на улицах, отдавшись представлению, что время отныне коренным образом обновится — и начнется эра благоденствия, справедливости, мира, смеха, всеобщего братства. Уже 30 лет назад радостная эта уверенность была восторженно связана с подлинным днем смены царя. С тех пор каждую годовщину она оживала вновь, хотя, правда, в несколько более слабой и поверхностной форме. Но в Хепсет она воскресла в сердцах во всей своей свежести и праздничности, как торжество веры над опытом, как культ убежденности, который не выведет из души человека никакой опыт, потому что она вложена в его душу свыше. Зато выезд фараона, когда он в полдень направлялся к дому Амуна, чтобы принести жертву, был зрелищем публичным, и толпы народа, в том числе Иосиф, ждали царя на западе, у самых ворот дворца, а другие толпы обступали дорогу, по которой он должен был проследовать через правобережную часть города, в особенности проспект Овнов, главную улицу Амуна. Царский дворец, великий дом, у которого фараон и заимствовал свое наименование, ибо слово «фараон» означало не что иное, как «великий дом», хотя в устах детей Египта оно звучало несколько иначе, отличаясь от слова «фараон», так же, как имя Петепра от имени Потифар. Итак, царский дворец находился у края пустыни, у подножья пестро-блестящих ливанских скал, посреди просторного круга обводной стены, сохраняемыми воротами, которые охватывала также прекрасные сады Бога и сверкавшие среди цветов и чужеземных деревьев озера, возникшие по манию фараона и главным образом на радость Тейе, великой супруги, в восточной части садов. Сколько ни вытягивал шеи толпившиеся у дворца люд, из ослепительного великолепия Меримата он мало что видел. Он видел у ворот стражей с кожаными клиньями над набедренниками, с перьями на шлемах, видел, как блестит на непрестанном ветру освещенная солнцем листва, видел затейливые крыши над пестрыми балясинами, видел, как на золотых шестах развиваются длинные разноцветные флаги, и вдыхал сирийские ароматы, поднимавшиеся от невидимых садовых гряд, и как нельзя более согласные с идеей божественности фараона, так как сладостное благоухание обычно сопутствует божеству. А потом оправдалось ожидание всех этих балагуров, зубоскалов, зевак перед воротами. И когда струк Ра достигал самой высокой своей точки, раздавался клич, часовые у ворот поднимали копья, между шестами с флагами распахивались бронзовые створки, открывая вид на посыпанную синеватым песком дорогу сфинксов, которая шла через сад, и по которой торжественный поезд фараона мчался через главные ворота, в пятящуюся, расступающуюся, кричащую от радости и от страха толпу. Ибо предварительно в нее врывались скороходы с дубинками и расчищали путь колесницам, коням, пронзительно крича: «Фараон, фараон, трепещи, головы долой, посторонись, с дороги, с дороги, с дороги!» И народ, пьяный от радости, расступался, подпрыгивал на одной ноге, отчего по толпе ходили волны, как по морю, в бурю, протягивал худые руки к солнцу Египта, восторженно посылал воздушные поцелуи, а женщины вздымали в воздух барахтающихся и хнычущих ребятишек, или, запрокинув головы, жертвенно поднимали обеими руками груди, оглашая окрестность ликующими и страстными криками: «Фараон! Фараон! Могучий бык своей матери!»